Щечки рдеют алым жаром, соболь инеем покрыт, и дыханье легким паром из ноздрей твоих летит. Дерзкий локон в наказанье посидел в 16 лет. Не пора ли нам скатанье? Дома ждет тепло и свет, и пуститься в разговоры до рассвета про любовь. А мороз свои узоры на стекле напишет вновь. 1842 год.